Этот язык зародился в центральных регионах восточного континента и со временем распространился по всему Востоку. От этого странного произношения Теодор почувствовал какой-то дискомфорт, однако в следующий момент дверь открылась, и обнаружился сам источник дискомфорта. Отец. За дверью оказался молодой человек. Нет, его лицо было все еще достаточно молодым, чтобы его можно было называть мальчиком. Это был один из двух детей, которые несколько дней назад приехали в особняк вместе с Бэк Чонмюном. Третий сын семьи Бэков, которого звали. Я кому сказал, Бэк Дангиль, ты совсем меня не слушаешь. Точно, Бэк Дангиль. Теодор с удивлением заметил, что понимает китайский. От Ли Юнсуна ему достались знания и опыт китайцев, но он никогда не использовал их язык. Возможно, благодаря быку, что-то из огромного багажа поглощенных знаний всплыло на поверхность, ведь до сих пор он не нуждался в знании восточных языков. Но вот, теперь это дало ему возможность не только наблюдать за происходящей перед ним сценой, но и понимать ее. Возможно, в моей голове есть еще какие-нибудь глубоко захороненные знания. Пока Тео анализировал эту находку, спор между двумя людьми становился все более ожесточенным. «Отец, пожалуйста, выслушай мою просьбу всего один раз. Ах ты наглец!» Разгневанного крика Бэк Чонмюна было вполне достаточно даже для того, чтобы напугать тигра. Однако Бэк Дангиль лишь покачал головой и произнес: «Разве ты не знаешь, какое я унижение испытываю, живя так? Если ты мне не разрешишь, то просто откажись от меня прямо сейчас. Это, ты действительно сумасшедший. Что об этой ситуации подумает господин Тед? Я извинюсь перед ним». Теодор не знал, в чем именно заключается проблема, но в голосе Дангиля явно чувствовались нотки неотложности. Бэк Чонмюн уже не сердился и, глубоко вздыхая, поглаживал подбородок. Как только поток брани со стороны отца прекратился, Бэк Дангиль посмотрел в сторону Теодора. ГММ, представлял ли тебя, что столкнется с чем-то подобным? На лице и в глазах мальчика он мог увидеть отражение своего собственного прошлого. У него были пылающие глаза, наполненные желанием не сдаваться и идти до самого конца. А еще у него было лицо того, кто много раз пытался не впадать в отчаяние. Посмотрев на Теодора, Бэк Дангиль упал на колени и поклонился Бэк Чонмюну. Это было Каутау, один. На Востоке это считалось чем-то постыдным и использовалось только тогда, когда люди видели императора. Увидев подобное поведение своего сына, ярость Бэк Чонмюна взлетела до небес. «Быстро встань, отец, передай этому господину мои слова. Глупый парень, я тебя никогда не учил быть таким». «Это верно, ты меня не учил». Ссора пошла на второй круг. Теодор даже всерьез обеспокоился тем, что может увидеть меч. Итак, он открыл рот и произнес: «Вы оба, достаточно ссориться». Услышав голос Теда, Бэк Чонмюн шокированно замер. «Наша семья, я не сдамся, пока отец не согласится». Не в силах поверить своим ушам, два человека уставились на Теодора. «Мастер Бэк, я хочу выслушать вашего сына». Что ж, ладно. Бэк Чонмюн был настолько поражен свободному владению китайским языком Теодора, что кивнул, не в состоянии отказать. Получив разрешение Бэк Чонмюна, Тя перевел взгляд на замершего Бэк Дангиля и сказал: «Итак, молодой мастер Бэк, да-да», — нервно воскликнул Дангиль. «Не знаю, о чем идет речь, но если у вас есть что сказать мне, то скажите об этом прямо». «Да, я понимаю». Казалось, Бэк Дангиль снова успокоился и встал с уже более спокойным выражением лица. Он повернулся к Теодору и слегка вздохнул. «Бумэм». А затем он снова упал на колени и поклонился. «Пожалуйста, простите мою грубость. Надеюсь, вы преподадите мне, Бэк Дангилю, несколько уроков вашего мастерства. Этот наглый парень». Бэк Чонмюн попытался было остановить Дангиля, но Тя лишь покачал головой. Тем не менее, спокоен маг был только снаружи. Внутри он с удовлетворением улыбался. Что ж, так может быть даже лучше. Это могло сберечь его третье условие и в некотором смысле помочь получить ему больше, чем он планировал. Кроме того, Теодор не знал, было ли это совпадением или неизбежностью, но просьба Бэк Дангиля оказалась весьма похожей на третье условие, о котором Теодор раздумывал. В этом молодом человеке чувствовалась энергия, отличная от силы воина. Это была третья сила, похожая на магию, но в то же время отличная от нее. И Бэк Дангиль был прекрасной возможностью для Теодора исследовать эту силу. «Подними голову, молодой мастер Бэк. Господин, позволь мне услышать твою историю». На лице Бэк Дангиля появилось странное выражение, и он начал свой рассказ. Это была первая встреча Теодора с шаманом. 1. Каутау, обряд тройного коленопреклонения и девятикратного челобития, который по китайскому дипломатическому этикету было принято совершать при приближении к особе императора. Глава 160. Деликатес с Востока. Часть 1. Так называемый шаманизм представлял собой восточную магию, которую можно было назвать подвидом или разновидностью магии в ее общепринятом понимании. В отличие от широко распространенных волшебников, шаманы редко когда показывались на свет и оставались в тени цивилизованного мира. По этой причине Бек Дангиль выглядел весьма таинственно. Тем не менее, Теодор сразу же сумел идентифицировать его сущность. У него всего лишь средние способности. По сравнению с другими системами и техниками, о шаманизме было мало что известно. Однако в Милтаре, королевстве магов, существовало достаточно много записей о шаманах. Кто-то говорил о шаманизме следующее: это и не магия, и не аура. Кто-то высказался о шаманизме так: это нечто среднее. А кто-то предположил иначе: это мутация самой примитивной магии. Теодор Миллер, маг более позднего поколения, поделился этими суждениями со своим собеседником. Молодой мастер Бек, я слышал, что магия шаманов базируется в трех дантянях, один, а не в сердце, как у магов. Это правильно? Да, это называется трехсторонний цикл. Название звучит весьма многообещающе. Подумал Теодор, он знал основные теории шаманизма, но то, что он услышал от Бек Дангиля, звучало куда более загадочно и любопытно. Шаманизм отличался от западной магии, которая уже давно усовершенствовалась в систему кругов. Трехсторонний цикл представлял собой не более чем модификацию техники использования ауры, которая считалась основой восточного континента. Другими словами, они с самого начала собирали кусочки не той головоломки. Любому опытному волшебнику стало бы очевидно, что эффективность магии существенно ухудшится, если методы обучения изначально предназначались для пользователей ауры. Для сравнения, это было похоже на использование меча вместо лопаты, чтобы копать землю. Кроме того, шаманы действовали в тени, не появляясь в обществе, поэтому не было никого, кто мог бы узнать об их заблуждении и наставить на верный путь. Они даже не знали, что идут в неправильном направлении. Задумавшись об этом, Теодор спросил у Бек Чонмюна: «Мастер Бек, а как к шаманам относятся на Востоке? Кем они являются, но не в глазах обычных людей, а с точки зрения воинов?» Бек Чонмюн нахмурился, а лицо Бек Дангиля стало мрачнее тучи. Ответ можно было понять, просто взглянув на их выражение. И вот неудивительно, что Бек Чонмюн кашлянул и покачал головой. «Эх, не могу сказать, что их встречают с распростертыми объятиями, как я и предполагал». Оглядываясь назад, это был вопрос, который Теодору можно было даже не задавать. Магия была чем-то мистическим, что помогало познать истину естественного мира, при этом основывалась на видоизменении своего собственного тела. Но вот шаманы использовали магию в форме боевых искусств. Возможности людей, которые в среднем жили около 100 лет, были ограничены, поэтому им неэффективно было преследовать обе цели, и магию, и боевые искусства. А потому неудивительно, что на Востоке не особо почитались те, кто отдавал предпочтение магии. Простите, но я не могу не спросить. Теодор не понимал одного: почему Бек Дангиль стал изучать шаманизм, являясь потомком знаменитой семьи воинов? Кроме того, зачем Бек Дангиль попросил помощи в обучении у иностранца, которого и видел-то едва ли не в первый раз? Более того, почему Теодор видел в этом молодом парне себя самого? Услышав вопрос Теа, Бек Дангиль решительно поднял голову, а затем рассказал о ране, которая мучила его чуть ли не с самого рождения. «Господин, мое тело не способно обучаться ауре. Простые люди считали, что магия – это способность, зависящая от таланта. Однако, на самом же деле не существовало никакой закономерности, которая позволила бы определить, будет ли у ребенка предрасположенность к магии. Если плотность мышц и костей была невысокой, то такому человеку было трудно выдержать давление ауры. Кроме того, совершенно невозможно было преодолеть еще одну проблему – прочность кровеносных сосудов, по которым и протекала аура. Также немаловажным был вопрос и о таланте человека во владении мечом. Учитывая тот факт, что Теодор, с его минимальной магической чувствительностью, смог достичь лишь 2 круга, ауру можно назвать сферой, где требовался исключительный талант. Большинство людей попросту не могло ее использовать, поскольку природа не наделила их всеми необходимыми для этого характеристиками. Это называется легочным васкулитом. 2. Это была врожденная болезнь, с которой появился на свет сын Бек Чонмюна, Дангиль. Она ослабляла его кровеносные сосуды и, хоть и не была смертельной, но являла собой фатальный недостаток для того, кто родился потомком воина. Таким образом, Бэгдангиль решил пойти по пути шамана, чтобы избавиться от клейма вечного позора. Однако ему было трудно найти магические книги, не говоря уже о надлежащем наставнике. Когда Бэгдангилю казалось, что ему никогда не выбраться из этой трясины, перед ним внезапно появилась спасительная нить. И вот, однажды я увидел путь. Бэгдангиль увидел мага, которого похвалил даже его суровый отец. Он обладал силой, позволявшей ему противостоять мастеру меча. Это был молодой и достойный на вид человек, который был всего на несколько лет старше его самого. Именно в этот момент его представление о том, что шаман никогда не сможет превзойти воина, разрушилось. Когда Бэгдангиль вспомнил ту сцену, его сердце бешено заколотилось. Вновь поклонившись Теодору и пытаясь унять дрожь в своем голосе, он произнес: «Господин, я не смею даже надеяться стать вашим учеником. Пожалуйста, преподайте мне всего один урок. Я также хотел бы попросить вас об этом», — внезапно произнес Бэг Чинмюн, встав рядом с сыном и почтительно поклонившись. Бэгдангиль озадаченно посмотрел на своего отца. Однако мастер меча продолжил говорить от всего сердца: «Пусть мой сын и безрассудный, но у него хорошая голова. Если у вас есть возможность чему-то его обучить, пока вы не покинули эту страну, именем семьи быков, я обязательно отплачу за это господину Тиду». Отец, мастер меча, к которому в любой стране относились бы как к дворянину, кланялся Теодору. Все это время Бэг Чинмюн был для Дангиля всего лишь строгим отцом, а потому его глаза не могли не покраснеть. Однако для Бэг Чинмюна Дангиль был драгоценным ребенком, и у него всегда болела за него душа. «Уф, пожалуйста, присядьте», — замахал руками Теодор, после чего посмотрел на Бэгдангиля и сказал: «Молодой мастер Бэг, да, с этого момента я буду относиться к тебе как к магу, а не как к члену семьи быков. Ты примешь такое обращение?» Голос Теодора был твердым, отчего Дангиль, подрагивая, ответил: «Господин, это значит, ну, радоваться еще слишком рано. Между шаманизмом и магией существует множество различий. Однако я научу тебя кое-чему, что тебе стоит знать. Я сделаю все, что скажете», — с сияющим лицом воскликнул Бэгдангиль. Теперь он считал, что сможет быть одним из столпов семьи, даже если при этом не сможет использовать ауру. Правда, для Теодора это было абсолютно бесполезно, так что он добавил следующее: «Я хочу, чтобы ты принес мне все книги о шаманизме, которые только тебе удалось собрать. Если у вас есть что-то связанное с шаманизмом, тоже доставь это в мою комнату. И чем скорее, тем лучше». «Так точно, господин. И еще одно», — вздохнул Теодор, словно это было обременительно, и он решил кое-что изменить: «Перестань называть меня господином. Я не привык к этому, и это порядком напрягает». «Да, тогда как мне к вам обращаться? Как-нибудь попроще». Бэгдангиль задумался, после чего почтительно предложил: «Как насчет большого брата? ГМ, почему бы тебе не подумать над этим еще немного?» Снова вздохнул Теа, осознав толщину стены, разделяющей разные культуры. В тот вечер к пристройке, где остановился Теодор, прибыло несколько тележек. Все они содержали товары, привезенные с востока. Эти необычные тележки были доверху забиты затхлыми книгами, свитками и прочими неизвестными предметами. Глядя на все это, Теодор усмехнулся. «Хорошо, прямо как материалы, веками складируемые в закромах башен магии, как и ожидалось от семьи быков. Когда-то их род считался престижным в рамках целого государства. Из-за последних событий уровень достатка семьи существенно упал, однако им все равно удалось спасти весьма внушительное количество вещей. Даже если большая половина этих предметов была мусором, другая половина должна была являться достаточной прибылью. Большинство книг по шаманизму, которые хранились в башнях магии, обладали статусом обычные или же интерпретировались с точки зрения мага, а не шамана. Теодору еще ни разу не представлялась возможность прикоснуться к оригинальным книгам о шаманизме. «Брат, я привез все, как ты и сказал», — объявил Бэгдангиль, волоча к Теодору последнюю тележку. Хоть Бэгдангиль и не мог использовать ауру, он был потомком воина, а потому уделял определенное время физическим тренировкам. В связи с этим, даже несколько тяжелых тележек не вызвали у него одышки и усталости. Теодор кивнул, улыбаясь щенячьему взгляду своего ученика, рассчитывающего на похвалу. «Да, хорошо. Итак, с чего же мне начать?» «Пока что все было неплохо», — слегка нервничая, Теодор взял из тележки первую попавшуюся книгу. Это была старинная книга, переплетенная шелковой нитью. Выцветшие буквы на обложке показывали, что с момента ее написания прошло немало времени, а само пособие поменяло множество владельцев. Убедившись, что содержимое все еще можно прочитать, Теодор глубоко вздохнул и сосредоточился на своей левой руке, в которой лежала книга. Оценка. Теодор почувствовал, как из его ладони выполз язык. Он ждал появления обычного информационного окна, надеясь, что способность глоттони сработает на этом ветхом предмете. И его ожидания были вознаграждены. Магическая книга девяти правителей – это книга о заклинаниях, записанных в гримуаре Пабакья. В ней объясняется концепция девяти законов, которая основывается на девяти типах меток, усиливающих мощь шаманизма и оказывающих большое влияние на тело. Временами их называют гексагональным резервом, и в зависимости от способа их создания, их эффективность может отличаться. Вы не понимаете эту книгу, 0%. Класс книги, редкий. После ее поглощения, значительно повысится эффективность девяти законов. Это оригинальная копия, написанная непосредственно самим автором. Тем не менее, после долгих лет его душа практически полностью выветрилась, а потому не сможет стать целью перезаписи, в то время как оставшийся фрагмент души будет поглощен без использования трансмиссии. Ох, не удержался от восклицания Теодор. Магическая книга, которую он просто взял посмотреть, оказалась оригинальной. Кроме того, ее статус был редким. Стоило упомянуть, что за прошедший год Теодору удалось найти всего несколько книг такого класса. Душа автора практически полностью выветрилась, но даже это по-прежнему было хорошей прибылью. В этот момент Теодора словно молнией ударило. «Дангиль, да, брат, а каким образом перепечатываются книги на восточном континенте? Я говорю не про обычные книги, а про такие, как, например, книги о шаманизме. Перепечатываются?» – удивленно переспросил Дангиль. «Да, в смысле, копируются. Ну, в основном, такие книги пытаются скрыть от других. Ситуация с книгами о шаманизме просто ужасная и, как правило, существует всего один экземпляр». Теодор рефлекторно закрыл рот, когда получил ответ, который хотел. На восточном континенте не существовало магии копирования. Более того, в этой части света общество было весьма закрытым, где знаниями делились лишь со своими родственниками и учениками. В отличие от западного континента, где любой способный человек мог научиться простой магии, мудрость Востока находилась под замком. Если так, то, возможно, в этих тележках были лишь одни оригинальные книги. Спустя год возникла переменная, которая могла помочь прорваться сквозь стоявшую перед Теодором высокую стену. 1. Даньтянь, согласно китайской философии, это энергетический центр, которых в организме человека насчитывается 3. 2. Легочные васкулиты являются проявлением системных васкулитов, при которых поражение, ишемия и некроз легочной ткани возникает вследствие воспаления стенок сосудов легких. Васкулиты, изолированно поражающие легкие, встречаются редко. Глава 161. Деликатес с Востока, часть 2. Это заняло больше времени, чем я предполагал, задумчиво пробормотал Теодор. Несмотря на то, что он получил знания Ли Юнсуна, язык Востока все еще был для него слишком сложным. Чтобы прочитать книгу, ему требовалось в 3 или 4 раза больше времени, чем обычно. Кроме того, эти магические книги были написаны с использованием не только китайских иероглифов, но и таких специальных языков, как санскрит и урду. А их Ли Юнсун, к сожалению, не знал. Поэтому у тебя не было выбора, кроме как обучаться всему чуть ли не с нуля. Да уж, давно я так не учился. Через нечто подобное ему довелось пройти, когда он только поступил в Академию Бергена. Теодор хорошо помнил, как он ночами просиживал над абсолютно непонятной ему бессмыслицей. Вспоминая прошлые времена, Теа заменил изношенную ручку. За последние 2 недели он использовал более 12 чернильных картриджей. Если бы не магия восстановления, у него от напряжения уже был бы перелом запястья. Если даже Теодору приходилось так несладко, то как насчет сына воина? «Брат», — раздался слабый голос справа от Теа. Как и в случае с Теодором, перед короткостриженным Бэк Дангилем были сложены десятки книг. Сын мастера находился в том же положении, что и Теодор. Наряду с рунами, которые можно было бы назвать основами магии, ему необходимо было повысить свое владение местным языком. Кроме того, Дангилю предстояло овладеть математическими и геометрическими навыками, необходимыми для расчета магических формул. Однако Теодор был весьма жестким учителем. Вжух, без единого слова по щелчку его пальцев было вызвано сразу два заклинания – исцеление и обновление, моментально обернувшиеся вокруг тела Бэгдангиля. Это была весьма эффективная комбинированная магия, устранявшая физическую и умственную усталость. Теперь лучше, и вправду, после этого темные круги под глазами Бэгдангиля стали светлее, а его дрожащие пальцы, которые после нескольких часов упорного труда готовы были отвалиться, перестали трястись. Тем не менее, накопленная усталость никуда не делась, отчего Бэгдангиль угрюмо взглянул на Теодора. Я до сих пор не могу привыкнуть к этому ощущению, несмотря на то, что уже несколько раз испытал его. Что ж, это самый простой способ. Правда, я использую его уже 8-й раз, и перерыв между применением заклинаний восстановления становится все меньше и меньше. Ладно, хоть еще и рановато, но на сегодня все. Когда дело доходило до восстановления тела, эффективность магии была ограничена. Если несколько раз подряд использовать заклинание восстановления, эффект будет уменьшаться. Кроме того, тело, получившее чрезмерную магическую силу за короткий промежуток времени, становилось временно устойчивым к ее воздействию. Конечно, в такой ситуации простые люди уже свалились бы от головокружения как минимум раз 20. Однако их физические способности не могли сравниться с Бэгдангилем даже несмотря на то, что он все еще был новичком. Как только Теодор объявил об окончании занятий, Бэгдангиль встал со своего рабочего места, за которым провел несколько часов и проворчал: «Урк, брат, а мне действительно нужно изучать этот официальный язык? Разве брат не может научить меня напрямую, без чтения книг?» «Нет, это не сработает», — решительно отверг эту идею Теодор. Теодор уже прошел этот путь, а потому он знал, что способ «просто покажи мне, как это делается», не жизнеспособен. Человек, который отдает предпочтение кратчайшему пути, однажды пожалеет о своем неискреннем отношении к делу. Возможно, зубрежка была скучной и сложной, но, благодаря этому, знания не вылетали из головы на следующий день. Для магов, преследующих бесконечную мудрость, забвение было злейшим врагом. Человек, который не обладал достаточной волей для обучения, в конце концов вынужден был так и остаться во тьме. Если ты строишь дом, то не должен наплевать на закладку фундамента только потому, что спешишь. Как потомок воина, разве ты не знаешь, что происходит с человеком, который пренебрегает основами? Че что? Бэгдангиль порядком смутился столь резкой критике, отчего Теодор улыбнулся и похлопал его по плечу. Я понимаю, почему твое сердце торопится. Это связано с моим отбытием из страны? Мне нечего сказать в свое оправдание, пробормотал мальчик с покрасневшим лицом. Он понял, что его мысли были прочитаны. В сложившейся ситуации его учитель не мог оставаться с ним вечно, а из-за своего юного возраста Дангиль никак не мог успокоиться. Теодор понимал это, однако обучать Дангиля так, как тому хотелось, было бы хуже для него самого. Итак, Теодор тихо произнес: «Дангиль, да, брат, я учу тебя, как ты и просил, но я не могу быть твоим настоящим наставником». От этих слов Бэгдангиль слегка вздрогнул и мрачно произнес: «Я понимаю, прошло всего 2 недели, но, я думал, что достижения будут куда больше». «Нет, дело в другом». «А-а», непонимающе переспросил Дангиль, услышав решительный голос Тя. Он пристально посмотрел в голубые глаза своего наставника и сглотнул. «Твои навыки превосходны, но я не самый хороший учитель. В тебе много силы, но она все еще незрелая. Я могу только указать тебе путь, но пройти его должен будешь ты сам. Магия – это не то, чему можно обучиться всего за несколько месяцев. Если ты этого не поймешь, то так и не сможешь добиться своей цели. Ты точно готов пройти по этому пути?» Слушая Теодора, во взгляде Дангиля начало появляться понимание. Хоть на сердце у него и было тяжело, но он родился в семье воинов, где дисциплина прививалась с самого детства. Молодой человек сосредоточился и продолжил слушать своего наставника. «Количество времени, которое я могу посвятить тебе, невелико. Однако в мире есть много магов, и некоторые из них вполне подходят на роль твоего учителя. Я же должен помочь тебе заложить основы, которые пригодятся, когда ты повстречаешь хорошего наставника». «Брат», — пробормотал Дангиль, престыженно опустив голову. Он понимал, что слишком спешил и надеялся получить от Теодора то, что люди постигают годами. В этом и вправду был смысл. Как Теодор мог передать Бэгдангилю хотя бы часть своего багажа знаний, когда тот еще даже не достиг порога новичка. Любому было бы очевидно, что Бек Дангиль ничего не поймет, даже если его будет обучать настоящий мастер. Но вот сформировав определенную основу, он сможет обучиться у другого учителя или даже поступить в академию. На лице Бек Дангиля появилось выражение просвещения. Он был слишком смущен, чтобы поблагодарить тебя, но атмосфера была слишком тяжелой, чтобы молчать. Теодор почувствовал повисшую между ними неловкость и встал со своего места. Что ж, продолжим завтра в полдень. До этого времени повтори пройденные материалы и хорошо отдохни. Да, брат, я все сделаю, энергично ответил Бек Дангиль, взглянув на стопку книг, расположенную на столе Теодора. Бек Дангиль еще не закончил изучать официальный язык, но Теодор уже читал магические книги, написанные на неизвестных ему языках. Бек Дангиль был высокого мнения о своих способностях к обучению, но его темп был намного медленнее, чем у Теодора. «Брат просто потрясающий. Должно быть, тебя в детстве всегда хвалили старшие, а учителя называли настоящим гением». «Нет», — горько улыбнулся Теодор, вспомнив свое старое прозвище, «я 3 раза провалил выпускные экзамены в академии, а другие студенты называли меня неудачником». «Да-да, возможно, в этом и заключается одна из причин, по которой я учу тебя. Ты похож на меня самого». У Бек Дангиля не было слов. Похлопав сына мастера по плечу, Тиа развернулся и пошел на выход. Дверь беззвучно закрылась, оставив позади себя лишь слабое эхо его шагов. После того, как он покинул комнату, перед глазами Теодора всплыли его старые воспоминания, чем-то напоминавшие выцветшую акварель. Закончив сеанс обучения с Бек Дангилем, Теодор быстро поужинал, а затем вернулся в свою комнату. Солнце уже садилось, окрашивая небо в красноватый цвет. Как правило, в это время он должен был покормить Глаттани, а затем провести спарринг с Рэндальфом. Но не сегодня. Теодор посмотрел на книгу, лежавшую перед ним, и пробормотал. В конце концов, это именно то, что надо. 2 недели прошли быстро. За это время Теодор смог обзавестись высокой степенью понимания в 3-4 книгах по шаманизму. Поначалу он решил всерьез заняться магической книгой 9 правителей, на которую он наткнулся в первый же день, однако потом внимание Теодора привлек другой занятный экземпляр. Когда Тиа впервые увидел информационное окно, его радости не было предела. Амнетский трактат. В этой книге описывается магическая система, основанная на теории инь-ян. Автор разделил мир на 2 составляющих. Инь-ян, поскольку все сущее поддерживает равновесие друг с другом и взаимодействует между собой в полной гармонии, словно вода и огонь. Понимание автором законов природы достигло высшей степени, однако он был убит, не может быть определено. Ваше понимание этой книги очень высокое, 96,9%. Класс книги, драгоценный. При поглощении вы можете обучиться искусству амнёда. При поглощении значительно увеличивается понимание стихийной магии. Это оригинальная книга, написанная непосредственно самим автором. Однако автор написал 6 таких книг, а потому ее сила делится на 6. Тем не менее, фрагмент души автора, оставшийся в данном оригинале, достаточно мощный и обладает индивидуальным эго. Лучше всего съесть именно эту книгу. Рассудительный Теодор посчитал, что амнетский трактат был для него наиболее подходящим вариантом, и по мере изучения амнетского трактата это предположение лишь укреплялось. Искусство амнёда представляло собой технику объединения 2 несовместимых сил. Ее изучение должно было предоставить Теодору возможность разрешить проблему с его незавершенным заклинанием и пробиться сквозь мастерскую стену. Приняв окончательное решение, Теодор протянул руку и взял заранее подготовленный магический свиток. Несмотря на то, что он стоил несколько золотых, Теодор без малейших колебаний разорвал его. Хайререр. Одновременно с этим вспыхнул свет. Этот свиток активировал не атакующую, не защитную и даже не вторичную магию. Это было специальное заклинание, которое создавало объект с одинаковой формой и весом, если выполнялись определенные условия. Теодор использовал свиток копирования. Когда на столе появились 2 версии той же книги, Теодор взял копию и отложил ее в сторону. Все это было сделано с согласия Бек Дангиля, которое Теа тоже получил. Что ж, большинству людей все равно, что перед ними, оригинал или копия. Естественно, могли быть определенные различия в стоимости, но это были копейки по сравнению с тем, сколько денег имелось в наличии у семьи быков. В связи с этим Бек Дангиль легко согласился с этой просьбой. Ну что ж, все готово. Приготовления были завершены, и Теодор, усевшись на кровать, уверенно направил свою левую руку на амнетский трактат. Теперь от него требовалось сказать уже ставшую привычной фразу «Ешь, глоттони». Красный язык тут же проглотил книгу, словно только этого и ждал. «Вы поглотили амнетский трактат. Ваше понимание книги очень высокое. Ваше понимание стихийной магии значительно увеличилось. Обучение искусству амнёда не удалось. Поглощена оригинальная книга. Проверяется возможность синхронизации с объектом Абеноса и мы. Попытка провалилась. Абеноса и мы отказался от синхронизации с пользователем. Вы можете попытаться провести принудительную синхронизацию, используя свои права, как пользователя, однако это не рекомендуется. Че что, в синхронизации было отказано. Теодор был потрясен, поскольку впервые столкнулся с чем-то подобным. Мало того, что синхронизация провалилась, так еще и поглощение искусства амнёда потерпело неудачу. Все это сильно смахивало на то, что оригинальная книга была потрачена почем зря. К счастью, на этом система не закончила выносить свой приговор. Правда, следующее сообщение также было из разряда новых. Объект по имени Обносаемый запрашивает разговор с пользователем. Хотите его принять? До этого я хочу кое-что спросить. Вместо того, чтобы сразу же соглашаться на разговор с Обносаемым, Теодор хотел получить разъяснение касательно этой беспрецедентной ситуации. Глоттони соблюдала строгую конфиденциальность касательно скрытых функций или определенной информации, но при этом не особо переживала о функциях, которые уже были разблокированы. И вот неудивительно, что Глоттони ответила своим привычным скучающим голосом. «Ты хочешь спросить, почему провалилась синхронизация?» «Конечно, ты не упоминала, что это возможно». «Я не упоминала об этом, потому что раньше эта возможность отсутствовала. Обычный человек стал бы задавать новые вопросы, однако Теодор остановился и решил поразмыслить над услышанным. Глоттони не упоминала об этом, поскольку ранее такая возможность отсутствовала. Другими словами, авторы оригинальных книг не имели возможности сделать это, тогда откуда взялась подобная способность у Обносаемые? Чтобы подтвердить свою догадку, Теодор снова открыл рот и спросил. Обносаемый, он особенный? Особенный, это слово не совсем подходящее. Проще говоря, его дух высок. Дух высок, верно. Он не достиг полной трансцендентности, но был весьма близок к границам смертных существ. Сила такого, как он, не может быть полностью подчинена. Ты смог подключиться к Мирдалю, потому что он принял соединение. Теодор застонал. Это означало, что среди всех авторов, с которыми ему до сих пор довелось встретиться, Обносаемый, возможно, был самым сильным. Возможно, он даже превосходил величайшего элементалиста, Мирдаля. И вот, этот монстр повстречался ему в оригинальной книге о шаманизме. «Я принимаю запрос на разговор с Обносаемым», — решительно объявил Теодор. Глава 162. Деликатес с Востока. Часть 3. Система тут же отреагировала. После подтверждения намерений пользователя будет вызван объект Обносаемый. Проверка соединения связи. Успешно. Объект Обносаемый одобрил двухстороннюю связь. Он будет временно синхронизирован с сознанием пользователя. Сразу же после этого голос исчез, и глаза Теодора застелила тьма. Тьма, в которой не было жизни. Испытывая чувство дежавю, Теодор осмотрелся вокруг и вскоре понял причину, по которой оказался здесь. Все было точно так же, как и во время его пребывания на пиратском архипелаге, когда он слушал квесты. Возможно, это было единственное место, где он мог разговаривать с авторами. Как и прежде, перед ним начали формироваться небольшие частички света. Обносаемый, это было существо, стоявшее на совершенно другом уровне по сравнению с обладателем Глоттони с разблокированной 4-ой печатью, основываясь только на его физических данных. Пока что трудно понять. Теодор нервно разглядывал постепенно формирующуюся из света фигуру. Он подсчитал, что рост этого человека составлял около 170 сантиметров, но вот его пол определить не удалось, поскольку глаза были мужскими, а челюсть – женственной. И вот, вскоре внешний облик Обносаемого был сформирован окончательно. Края его рукавов опускались до самих бедер, а его длинные волосы, не спадающие из-под странной шляпы, блестели, будто корой бенового дерева. На нем была белая одежда, подобная мантии, с красными нитями, вплетенными в нее. О подобных нарядах Теодор не читал ни в одной из книг. Так или иначе, Тео продолжал спокойно наблюдать за появлением Обносаемого. Фьюх. В тот момент, когда он увидел последнюю часть Саймея, нос, разум Теодора заполнило незнакомое головокружение. У Саймея была бледно-белая кожа и яркие золотистые глаза. Даже несмотря на культурные различия, этой красотой восхитился бы абсолютно любой человек. Однако вместе с этим Теодор чувствовал необъяснимое чувство враждебности. Теодор стиснул зубы, по какой-то необъяснимой причине горя желанием атаковать это существо. Между тем глаза Сеймы расширились от удивления. «Хо-хо, тебя защищает интересная сила». Теа понимал, что наверняка должна быть какая-то причина этой внезапно возникшей враждебности. «Вы об Эносеймы?» – спросил Теодор, пытаясь подавить свою кипящую магическую силу. «Верно», – произнес Амнёдзи об Эносеймы, раскрыв свой веер. «Это тело принадлежит лидеру Амнёдзи Дваго поколения, Сучимикадабе. Я Амнёдзи Сеймы. Я не понимаю, о чем вы говорите», – мрачно ответил Теа. «Хммм, ты не в состоянии прочесть атмосферу. В этой ситуации тебе разумно было бы просто согласиться, причем с энтузиазмом. Не знаю, кто вы, но мне не нравится это чувство. Вы можете объяснить, что происходит?» Из-за враждебного ощущения, которое Теа испытывал по отношению к Эносеймы, он совершенно не мог сосредоточиться на атмосфере и прочих вещах. «Я просто выкинул небольшой трюк. Враждебность исходит не от меня, а от тебя самого», — весьма спокойно ответил Сеймы. «От меня, если точнее, от твоей шеи». «Моей шеи?» — снова переспросил Теа и, прикоснувшись к шее, порядком удивился, почувствовав исходящую от нее прохладу, причем как раз в том месте, где Аквила впрыснула ему свою кровь. Оставшаяся на его шее метка сияла синим светом. Это было явление, которое Теа еще за собой не замечал. Однако, в отличие от Теодора, Сеймы, судя по всему, понимал, что происходит, а потому ничуть не смутился. «Дракон с запада, причем женского пола, верно?» – спросил Сеймы. «Кровь дракона сама по себе создала мощное магическое сопротивление. Собственная магическая сила Теодора должна была ощутить любое воздействие магии извне. Тем не менее, метка крови Аквила среагировала куда сильнее и теперь проявляла крайнюю враждебность по отношению к Сеймою». Теодор сосредоточился на метке и мысленно произнес: «Я знаю, что ты помогаешь мне, но, пожалуйста, просто расслабься». Он сознательно подавил влияние метки крови. Теодору удалось успокоиться, и он снова перевел взгляд на Сеймея. Сеймей был мужчиной, но при этом обладал красотой женщины. Тем не менее, его внешность отличалась от нейтрального очарования Эллиной. Сеймей передавал красоту обоих полов одновременно. «Так вот почему вы хотели поговорить со мной?» – настороженно спросил Теодор. «Нет, это была просто шутка», – ответил Сеймей, прикрывая лицо своим веером. «А сейчас начнется настоящее испытание. Если ты не оправдаешь моих ожиданий, я не смогу передать тебе искусство Амнёда. И в чем заключается причина этого испытания? Мне уже довелось испытать, что нет ничего столь же опасного, как предоставление силы неквалифицированному человеку». Шутливая атмосфера мгновенно исчезла, и голос Сеймы озвучал абсолютно серьезно. Как и сказала Глаттани, Сеймы практически вышел за грани смертного, а потому само его присутствие сильно давило на плечи Теодора. Давление было крайне высоким даже по сравнению с ощущением, которое он испытал, столкнувшись с одним из семи мечей империи в коридоре дворца. «Если ты действительно хочешь получить мое искусство Амнёда, то для начала должен получить признание самого Сеймея», — величественным тоном провозгласил великий Амнёдзи. Фрагмент души, оставшийся в оригинальной книге, собирался проверить Теодора. Теодор был порядком удивлен такому повороту дел, однако в словах Сеймея был определенный смысл. Способность Глаттани извлекать сущности из книг была поистине уникальна и позволяла воспроизводить магию авторов в полном соответствии с ее первоначальным видом. Как человек, сделавший себе имя в свою эпоху, Сеймей, естественно, хотел проверить того, кто возжелал эти знания. «Это искусство, в передаче которого нужно быть осторожным?» – спросил Теодор, начиная догадываться, в чем крылась причина. Тем не менее, его предположение оказалось неверным. «Ах, нет, это не опасная техника», – ответил Сеймей. Пока Теа удивленно моргал, Амнёдзи обмахнулся веером и продолжил. «Ну, твои слова ошибочны не полностью. Я не знаю насчет других, но в твоих руках это искусство чрезвычайно опасно. Что вы имеете в виду? Согласно своему названию, искусство Амнёда – это техника создания гармонии между инь и ян. В связи с этим, влияние гармонии усиливает взаимодействие двух противоборствующих сил». С этими словами Сеймей указал своим веером на Теодора и продолжил говорить. «Я не знаю, как ты их получил, но в твоем теле переплелись две огромных силы. Первая из них представляет собой всепожирающее пламя, в то время как вторая – кровь морского дракона. Если ты сможешь правильно их контролировать, используя искусство Аммёда, твоей силы будет достаточно, чтобы уничтожить целое государство. И действительно, Теодору нечего было возразить. Сила двух противоположных сущностей, объединившихся вместе, уже доказала свою мощь во время спарринга с Бэк Чон Мюном. Если Теодор смог угрожать мастеру меча с неполной версией этой магии, к тому же еще и находясь на шестом круге, то что будет после достижения седьмого круга и ее полного завершения? Это заклинание вполне могло эволюционировать до стадии, при которой оно было бы способно сравнять с землей целую гору. Однако, что, если человек, получивший такую силу, оказался бы злым? Нет, даже если у него не было никаких злых помыслов, это все равно было слишком рискованно. Это была слишком большая мощь, способная нарушить равновесие. «Ну что, каков твой выбор? Согласен ли ты пройти это испытание?» – спросил Сэймэй, глядя на Теодора своими холодными глазами. Стоило ли Теодору согласиться, или же разумнее было отложить его на потом? Какое-то время Тео ломал себе голову над тем, какой же из двух путей ему выбрать. Он мог дождаться того момента, когда будет разблокирована пятая печать Глоттони, или же попросту проигнорировать испытание Сэймэя и провести синхронизацию принудительно. Конечно, в таком случае его отношения с легендарным Аммёдзи стали бы весьма натянутыми. Так или иначе, отказаться – не самый хороший выбор. С течением времени, а также благодаря преодолению нескольких кризисных ситуаций, интуиция Теодора эволюционировала. К тому же слова, сказанные им Бэк Дангилю, тоже что-то дозначили. Теодор не сможет достичь своей цели, если пойдет по удобной дороге или захочет срезать путь. То же самое касалось и отказа. Состязание не будет ждать участника, к тому же не было такого правила, что автор согласится в любой момент повторить свой запрос. Итак, Теодор решил поверить в себя и шагнул вперед. Испытание? Хорошо, давайте начнем его прямо сейчас. Хо-хо, улыбнулся Сэймэй, сложив веер и притронувшись к своим губам. Молодые люди отлично понимают предоставленные им возможности. Я думал, ты отступишь. Нет необходимости льстить. Правда? Ты что, дуешься на меня? Теодор понимал, что ему не провести Сэймэя. Возможно, это было из-за того, что перед ним стоял настоящий мастер гармонии, а, может быть, по каким-то другим причинам. Так или иначе, нынешний Теодор мог сделать только один выбор. В данной ситуации лучше всего было идти до самого конца. Правильный ответ состоял в том, чтобы сказать, что он возьмется за испытание Сэймэя. Бессмысленно было бы попытаться отступить с целью вернуться к нему более подготовленным. Бдительный Сэймэй этого бы не допустил. И вот, твердость Теа оказалась правильным ответом, поскольку с лица Сэймэя исчезла вся игривость. «Хорошо, тогда пусть ветер принесет испытание», — произнес Аммёдзи. «Шу-у-у-у, откуда ни возьмись подул ветер». Это был духовный мир, созданный Глоттони, где не существовало законов физики, а потому само понятие ветра здесь было неестественным явлением. Тьма начала наполняться цветами, и вскоре окружающий их пейзаж превратился в горный хребет, который Теодор никогда раньше не видел. Мимо пролетали розовые лепестки, а на небе ярко сияло солнце. Трудно было представить, что это всего лишь иллюзия. Это создали вы, об иносе и мы судит людей согласно добродетелям небес, земли и человека. Донесся до ушей нервничающего Теодора голос Сэймэя. Небеса, земля и человек, небеса, земля и люди. Ты поймешь, что это значит, когда примешь мое испытание, произнес Сэймэй, после чего объявил преисполненным достоинства голосом. Испытание начнется с главы 1, человеческой. В ответ на это перед глазами Теа всплыло системное сообщение. Вы приняли запрос объекта об ино Сэймэй. Сложность данного этапа довольно высока. Если вы потерпите неудачу или сдадитесь в процессе его прохождения, то больше не сможете повторить попытку. Испытание небеса, земля и человек. Человеческая глава начнется через 30 секунд. Награда за успешное прохождение. Умение искусства Аммёда, признание Сэймэя, а также возможность ознакомиться с некоторой информацией, связанной с штрафы за провал. Вы не получите умение искусства Аммёда, а квест об ино Сэймэя будет недоступен. Испытание небеса, земля и человек. Человеческая глава начинается. Глава 163. Испытание небеса, земля и человек. Часть 1. Когда Теодор машинально перевел взгляд на всплывшее перед ним информационное окно, Сеймы начал объяснять суть человеческого испытания. Каждый день посвящать себя обучению – это хорошо. Однако, если ты не используешь эту силу для защиты людей, она, не более, чем бессмысленная катастрофа, такая как тайфун или наводнение. В человеческом испытании я загляну в прошлое и посмотрю на жизни, которые ты спас. Жизни, которые я спас. Значение жизни не может быть оценено обычным мужчиной или женщиной. Используя самый справедливый и разумный стандарт, а также учитывая твой возраст, я возьму за нижнюю планку 10000 жизней. 10000 жизней. Легко было сказать, но это количество было эквивалентно целой армии. Кроме того, речь шла не просто о помощи всем этим людям, но о самом настоящем спасении их жизней. Это поднимало сложность испытания до совершенно абсурдного уровня. Сеймы сказал, что он учитывает возраст Теодора, но, в конце концов, это больше походило на попытку заставить его отказаться от испытания. Тем не менее, Тео просто кивнул, не выказав ни единого признака недовольства. «Хорошо, Сеймы», казалось, был порядком удивлен такому спокойному ответу. «И ты соглашаешься на это условие? А что, вы признаете, что ставите передо мной слишком сложную задачу?» «Ох, конечно же, нет», — смущенно пробормотал Сеймы. Точно так же, как игрок с высокими шансами на победу вел себя крайне осторожно, столкнувшись с возможным блефом, Сеймы, судя по всему, тоже было не по себе из-за решительности Теодора. Однако Абено Сеймы тут же отбросил в сторону все свои подозрения. Спасти так много жизней – это было чудо, возможное лишь для героев эпохи мифов. Возможно, это необычное спокойствие Теодора означало, что он уже смирился с провалом человеческого испытания. Решив, что так оно, наверное, и есть, Сеймы вновь заговорил. «Хорошо, а сейчас я отмотаю твою жизнь назад и сосчитаю количество спасенных тобою жизней». Одновременно с этим Амнёдзи использовал технику зеркала причинности. Это был навык шаманизма высшего уровня, который практиковался в древние времена, чтобы получить представление о прошлом. Сам факт того, что он был воспроизведен после смерти Сеймы, был невероятен. Ах, Теодор понял, что он стоит на знакомом холме. Невольно оглядевшись по сторонам, он услышал голос Сеймы, словно подтверждавший его догадки. «А вот, значит, какой твой родной город?» Перед ними раскинулось баронство Миллеров, место, где Тео вырос. Тем не менее, оно представляло собой далеко не ту мирную землю, где фермеры собирали урожай и радовались солнцу. Это было поле боя, на котором перемешались убитые люди и живые мертвецы. Сцена осады деревни Нежитью, наполненная запахом крови и смерти, все еще была жива в памяти Теодора. Прямо сейчас перед его глазами всплыл тот день, когда они сражались со старшим личем. Сеймы спокойно размышлял над увиденным до тех пор, пока воспоминания того дня не подошли к концу, а затем решил подвести результаты в соответствии с правилами человеческого испытания. Казалось, Амнёдзи был совершенно не впечатлен присутствием старшего лича. Битва против черной магии, которая воскрешала мертвых. Заручившись помощью других, ты проделал большую работу. В деревне проживало более 100 человек, и ты предотвратил последствия, которые могли бы произойти в дальнейшем. Хорошо, пусть это будет 10000 жизней. Сеймы признал, что Тео спас 10000 жизней. Конечный результат был снижен из-за присутствия наемников, которые помогали защищать деревню, а также двух человек, которые сражались вместе с ним против старшего лича. Это было достаточно большое количество, но, учитывая требуемую квоту, Тео пока что набрал всего 10%. Тем не менее Теодор без малейших возражений принял этот результат. Что ж, это разумное число. Тем не менее, это был не единственный случай его вмешательства в судьбу людей. ХММ, тогда перейдем к следующему. Сеймою постепенно становилось все больше не по себе. Он был уверен, что обусловленное количество никоим образом не сможет заполниться, но его уверенность дала трещину, когда Амнёдзи в очередной раз взглянул на спокойное лицо Теодора. Затем окружающий их пейзаж изменился. Он превратился в темный переулок, оплот воров. Это была окраина Бергена, куда Тео проник, чтобы спасти захваченных эльфов. Перед его глазами начал протекать ряд обстоятельств, о которых он тоже еще не забыл. Вшух, как только магическая ракета Теодора пробила голову последнего вора, мир снова остановился. Ты похож на типичного героя, спасшего ушастое семейство, попавшее в рабство. Ушастое семейство, это вы так на Востоке называете эльфов, ну, у них длинные уши. Я признаю, что это нехорошее название, но зато легкая для запоминания, без тени смущения произнес Сэймэй, после чего пришел к следующему выводу: «Я сочту это за 100». «Я понимаю, ХРММ». Ответ этого молодого человека был подозрительно коротким. Сэймэй почувствовал, как в его животе возникло странное ощущение. Он ожидал, что его спросят о цифре 100, но складывалось такое впечатление, что этого юношу его расчеты вовсе не заботили. Порядком раздраженный Сэймэй перешел к следующему воспоминанию, а затем была воспроизведена картина конфронтации с легендарным гримуаром Левитайном. Ха-ха-ха. В отличие от своего обычного дразнящего или шутливого тона, Сэймэй впервые за все это время громко расхохотался. Он был Аммёдзи, а потому видел, насколько опасен этот огонь. В этой битве Теодор буквально спас мир. А даже если нет, то все равно никто не смог бы отрицать, что Тео спас всех эльфов, живущих в Великом Лесу. Учитывая это, самая низкая оценка его действий должна была исчисляться сотнями тысяч спасенных жизней. Излишне говорить, что Теодор выполнил человеческое испытание Сэймэя всего одним этим боем. Да, я вынужден признать твои заслуги. Зеркало причинности было магией высшего уровня, которая предоставляла Абено Сэймэю не просто воспоминания о прошлом, но и определяла всех связанных с объектом людей. Таким образом, Сэймэй вынужден был дать героическим действиям Тиана и высшую оценку. Они стоили более 10 000 жизней, даже учитывая помощь высших эльфов, правителя элементалии и других магов, прибывших вместе с Теодором. Помимо этого, остались еще и другие события, которые тоже воздействовали на судьбу людей, однако Сэймэй посчитал, что этого достаточно, и остановил действие техники. «Молодой человек с запада, неужели ты главный герой какой-нибудь героической саги?» — ясным голосом спросил Аммёдзи. Теодор попытался было ответить, но не смог. Этот вопрос не требовал ответа. Таким образом, Тео понял, что это был искренний комплимент от Сэймэя. А затем появились системные сообщения, объявляющие о завершении человеческого испытания. «Вы прошли испытание небеса, земля и человек. Человеческая глава. На текущий момент прогресс составляет 33.3%. Шаг 2. Переход к испытанию небеса, земля и человек. Глава земли». Теодор понял, что вернулся в первоначальное пространство. Кроме темноты, здесь не было абсолютно ничего, и Тео видел лишь Сэймэя, который смотрел на него каким-то особым взглядом. «Честно говоря, я поражен», — подметил Сэймэй. Тео не ответил. «Молодой человек, который спас столько жизней, стоит прямо передо мной. Должно быть, я был слишком самонадеянным, предполагая, что тебе будет не по силам преодолеть эту планку». Молодой человек, сумевший вызвать душу Сэймэя каким-то неизвестным способом. Пусть он и выглядел крайне подозрительно, но, вместо того, чтобы отступить или провалить испытание, он прошел его. Возможно, эта встреча была возможностью решить ту проблему, с которой Сэймэй справиться своими силами не мог. Сэймэй пристально посмотрел на Теодора и подумал, что если это так, то все будет известно после того, как он проверит это при помощи двух других испытаний. «Я объясню, в чем заключается суть следующего испытания. Если человеческая глава проверяла, насколько ответственным является человек, наделенный силой, то земляная глава призвана была определить, не был ли он ослеплен своими собственными достоинствами. Не было ничего более безобразного, чем бессмысленная гордость, а потому для того, чтобы пройти второе испытание, требовалась стальная выдержка и терпение. Данное испытание проверит твою веру в себя и способность не поддаваться искушениям. Сможешь ли ты выстоять, встретившись лицом к лицу с сильнейшим искушением?» Каждый человек сталкивался со своими собственными соблазнами, и его жизнь определялась тем, сдавался он или же сопротивлялся им. С течением времени детские мечты превращались лишь в далекие воспоминания, и не редкость, чтобы мальчик, мечтавший стать праведным рыцарем, поддавшись искушению разжиться несколькими золотыми монетами, превращался в вора. Мудрецы говорили, что 10 лет недостаточно, чтобы изменить реки и горы, но вот для человека достаточно и 10 дней. Путь, избранный человеком, изменялся в соответствии с его выбором. Вместо слов человека определяли его действия. Теодор посмотрел на свою прожитую жизнь и ответил, глядя в глаза Абено Сэймэю: «Да, я смогу это сделать». Тео не мог сказать, что никогда не смотрел на небо со стыдом в глазах, однако и позорной жизнью он не жил. В определенном смысле это было привилегией молодых людей. Годы пролетали быстро, а юношеская жизнь означала, что они были верны своему сердцу, а не мирским желанием. Услышав положительный ответ, Сеймы кивнул и указал в сторону головы Теодора своим веером. Затем он сделал простой жест другой рукой и произнес: «Путь пяти желаний», — беззвучно закричал Теа. Прошло около 5 секунд после того, как Сеймы произнес заклинание. Однако за эти 5 секунд перед глазами Теа пронеслось не менее 50 лет жизни. Он был исключен из Академии Бергена и впоследствии изгнан из своего дома. Он согласился на предложение черного торговца и стал частью теневого мира. Он бросил Эллинею. Он не смог остановить Левитайна. Он поддался соблазнению Аквилы и стал ее собственностью. Конечно, это было далеко не все. Словно тусклые сумерки, это было лишь частью чего-то давным-давно забытого. Теодор испытал на себе самом иной, не выбранный им, путь. Он увидел несколько вариантов развития своей жизни, которая закончилась весьма трагически, и при которой он жил достаточно мирно. Была жизнь, в которой он заполучил огромные богатства, и жизнь, на протяжении которой он был окружен красотками. Он прожил жизнь, где вернулся домой и забросил изучение магии, а также жизнь, отмеченная выдающимися достижениями на всех континентах. Глядя на все это, Сеймы коротко прокомментировал: «Действительно насыщенная жизнь. Если бы Теодор хоть раз выбрал не тот путь, то он бы здесь не стоял. В эпоху, когда люди могли только читать о настоящих героях, он пришел сюда, будучи самым обыкновенным человеком». В связи с этим Сеймы не мог не восхищаться Теодором. А затем он решил пошутить над молодым человеком, который и без того был умственно истощен. «Кстати, я хотел бы кое о чем тебя спросить. Не переживай, это никак не скажется на результатах испытания. У тебя есть проблема сексуальной дисфункции?» Скрип. Это скрипнули шестеренки в мозгах Теа, которому начало казаться, что он теряет рассудок. Глава 164. Испытание небеса, земля и человек, часть 2. Вжух. Теодор больше не мог сдерживаться, и с его пальца сорвалась магическая ракета. Удара подобной мощности было достаточно, чтобы пробить любую магию защиты 6-го круга. Фактически, это была настолько совершенная и неожиданная атака, что даже мастеру меча пришлось бы предельно сосредоточиться, чтобы отразить ее. Однако в случае с этой целью результат был равен нулю. Вау, вау, не стоит так злиться. Успокойся. Неужели эта тема не обсуждается среди современных людей? Спросил Сеймы. Он избавился от магической пули Теодора, не оставив от нее и следа. Это было не просто блокирование или отклонение. Он полностью уничтожил ее. Даже магия 7-го круга, рассеивание, не смогла бы превысить скорость магической ракеты, но движение руки Сеймы находилось на каком-то совершенно ином уровне. Увидев это непостижимое явление, Теодор мгновенно остыл. Очевидно, Сеймы понял, что его собеседник чересчур напрягся, а потому любезно произнес: «У твоего тела нет физических проблем, так что к этому вопросу нужно подходить с психологической точки зрения. И какое это имеет отношение к испытанию Земли?» «Уху-ху, молодой человек, это действительно глупый вопрос». Теодор уже начал уставать от самодовольного тона Сеймы, но Аммёдзи продолжил рассказывать ему о скрытом смысле испытания небеса, земля и человек. Мужчины – ян, женщины – инь. Искусство Аммёда касается гармонии между мужчиной и женщиной, так почему ты испытываешь стыд, говоря на эту тему? Ты не должен так относиться к этому. Громкий голос Сеймы был наполнен гордостью за то, что он – Аммёдзи. Однако Теодор ответил, даже бровью не поведя: «Итак, к чему вы ведете? Какая женщина больше всего подходит твоему вкусу?» Древний Аммёдзи действительно задал этот вопрос. «Эта девушка с серебряными волосами, сопровождавшая тебя в карете, на четверть дракон, которая любит прикасаться к твоей коже, член ушастого семейства, которую окутывает очарование, или морской дракон, которая укусила тебя за шею? Что, черт возьми, вы несете? Мне любопытно, почему ты продолжаешь игнорировать их привязанность?» Когда Сеймы закончил говорить, лицо Теодора застыло, словно сделанное из воска. Слова Аммёдзи подтолкнули его к теме, которую Теа все это время бессознательно старался избегать. Разум Теа не был готов к этому разговору. Однако, прежде чем Теодор сумел сказать что-нибудь в свое оправдание, Сеймы прищурился и произнес: «Не думай о том, чем оправдаться. Техника «Путь пяти желаний» представляет собой заклинание, которое обнажает желание, скрытые внутри человека, поэтому я уже знаю ответ. Чи чертов ублюдок?» Теодору было крайне неприятно от того, что кто-то читал его мысли, но он ничего не мог сделать против Сеймы. Его противник был монстром с неизвестными возможностями, который одним только взмахом своего веера уничтожил магическую ракету и создал иллюзию, позволявшую Теодору прочувствовать 50 лет своей альтернативной жизни. Итак, Теа решил просто успокоиться. Вряд ли Сеймей вообще стал бы поднимать эту тему без должной на то причины. «Почему я проигнорировал их, когда знаю, что у них на сердце?» — спросил сам себя Теа, опустив глаза. Он уже знал ответ. Он просто боялся столкнуться с этим. Возможно, из-за того, что он увидел другие варианты развития своей жизни во время главы Земли, теперь он ясно понимал, в чем состоит его слабость. «Я еще не был готов», — однако Сеймей лишь фыркнул, не желая принимать такой ответ. «Готов или не готов, все это полный вздор. Ты не всегда будешь готов к тому, что преподнесет тебе жизнь. Нет никакой гарантии, что 1000 лет спокойствия и мира не будут нарушены уже завтра. Сколько мужчине нужно готовиться, чтобы принять чувства женщины? Какой квалификацией он должен обладать? Это...» — начал было говорить Теодор, однако тут же закрыл свой рот, услышав слово «квалификация». В его сердце будто проснулась коварная змея, которая тут же начала нашептывать ему негативные мысли. Теодор был родом из скромной благородной семьи. Он совершенно случайно наткнулся на гримуар и действительно не был ровней девушкам, сиявшим, словно звезды в небе. Итак, он постоянно избегал их. Он пытался поднять свою самооценку, каждый день посвящая своему развитию и заявляя, что ему некогда тратить время на любовь и чувства. Он считал, что разберется с этими эмоциями как-нибудь потом, когда станет сильнее. «Хммм, думаю, теперь ты кое-что понял», — улыбнулся Сеймей, глядя на удрученные глаза молодого человека. «Сеймей, что, и как мне теперь действовать? А я-то откуда знаю?» — постучав себе по виску сложенным веером, ответил Сеймей. «Ну, тебе не нужно беспокоиться об этом прямо сейчас. Ты столкнулся с этой проблемой совершенно неосознанно, так что в будущем тебе стоит просто более честно говорить с ними об этом. Да и вообще, тот, кто умер 1000 лет назад, не может давать советы о любовных делах современному человеку. На этом мой дружеский совет окончен». И почему Теодор больше не сердился, глядя на выражение лица Сеймея? Возможно, потому, что проблема, застопорившаяся в разуме Теодора, теперь разрешилась именно благодаря Сеймею. Или, может быть, он просто привык к стилю общения Сеймея. Так или иначе, этот разговор стоил того. Цвет лица Теодора вернулся к норме, и Сеймей продолжил говорить. «Что ж, теперь я могу сказать, что ты прошел главу Земли. Так же, как и в прошлый раз, перед тебя появилось несколько системных сообщений. Вы прошли испытание Небеса, Земля и Человек. Глава Земли. На текущий момент прогресс составляет 66,6%. Через 30 секунд вы автоматически перейдете к третьему этапу, Небеса, Земля и Человек. Глава Неба. Небесное испытание. И что же это будет?» Прочитав информационную сводку, забеспокоился Теодор. С древних времен небо символизировало величие и глубокий смысл. Согласно воспоминаниям Ли Юнсуна, императоры восточного континента называли себя сыновьями небес. В отличие от предыдущих двух испытаний, Сеймей выглядел преисполненным достоинства и торжественности. «Наконец, ты приступишь к небесному испытанию», — прозвучал его низкий голос сквозь покрытое тьмой пространство. Сеймей раскрыл свой веер, но не стал объяснять, что именно призвано проверить последнее испытание. Вместо этого он сказал следующее. «Тебе нужно будет осознать смысл небесного испытания самостоятельно. Если ты не сможешь понять его суть, то никогда его не пройдешь».